Глава 29. Демид. Я ненавидел непрошенные физические контакты, сколько себя помню. И все эти хохмы Ковалева я скорее терпел, чем поддерживал. Дерьмовее всего было то, что я ощущал непривычное бессилие. Я внезапно для себя оказался на грани морального истощения. Бесило до ужаса абсолютно все: отец, Пахомов, чертов брак, беременность тела и непонятки с Олесей. Куда ни глянь, я словно собирал коллекцию опасных или местами смертельных ловушек. У меня все всегда было гладко, красиво и упорядочено. А теперь я, словно тот блядский белый кролик, медленно падал в бездонную нору, таща за собой толпу людей, которым причинял боль своим психозом. Алкоголь и свежий воздух притупляли мое самоедство. Голая девка, чем-то вдруг напомнившая мне мою женушку, отрабатывала по полной, но в кармане не было кэша, чтобы сунуть ей его, даже подвязки не было, чтобы хоть куда-то воткнуть пару косарей. Именно эта мысль заставляла меня усмехаться, а не удовольствие от происходящего. Но томная музыка наконец-то подошла к финалу, и я с наслаждением проследил, как блондинка освободила меня от своего бурного натиска. И я, конечно, затылком почувствовал, что моя зеленоглазка готова пристрелить меня и Ковалева заодно. На ее месте я бы рвал и металл. «Огонь же!» — грохнул Иван, тянувшийся ко мне вновь наполненным бокалом. Да уж, я легко чокнулся с ним и отпил прохладные виски, но удовольствия уже не испытал. Под языком чувствовалась неприятная тяжелая горечь, а желудок явно намекал сворачивать пьянку. «Умеешь ты разжечь веселье!» «Поэтому даже не в сезон у меня заполняемость не ниже 2/3», — хмыкнул Ковалев. «Нужно знать, на что цеплять публику». Я повернулся к Олесе и чуть не поперхнулся. Да, нужно было сваливать. Ее взгляд не сулил ничего хорошего, а ссору из-за какой-то белобрысой стриптизерши я в гробу видал. Ладно, все было круто, но мы отчаливаем баньки. «Уже?» — обиженно затянул Ковалев. «Отпуск — дело утомительное». Я реалистично зевнул и поспешил встать, чтобы Иван не успел отчебучить еще каких-то стрёмных приколов. «Правда, спасибо за ужин», — протянул ему ладонь. Тот пожал ее, плюхнулся обратно в кресло, присосавшись липким взглядом к тут же вскочившей Олесе. Но, заметив мое лицо, резко переключился на сцену, где танцевала очередная фигуристая деваха — овцебык. Я шел впереди, держа в руке холодные напряженные пальцы зеленоглазки. Войдя в лифт, я приобнял Олесю и пьяно ткнулся носом ей за ухо, вдыхая уже привычный невесомый аромат, чем-то смутно напоминавший мне холодное осеннее утро, как в детстве, когда идешь в школу, а на траве подмерзшая роса и первые желтые листья, и где-то совсем вдалеке опавшие яблоки медленно превращаются в сидр. «Приехали», — пробормотала она и решительно шагнула в коридор, заставив меня покачнуться. В номере из-за открытого балкона было немного влажно. Я даже почувствовал соль на губах, не включая свет. Потянул ее на себя, уперся спиной в стену и прижал бедра Олеси к своим. Она не сопротивлялась, но двигалась так, будто ей приходилось подчиняться. «Олеся, не включай свет». Макаров резко дернул меня за руку и прижал к себе. В нос ударил чужой приторный запах, перебивший его сдержанный одеколон. И я непроизвольно поморщилась. Зеленоглазка. К букету добавился алкогольный выхлоп. Задержав дыхание, я покошачьи изогнулась в его руках и вполне изящно повернулась спиной, лишь бы открыть себе путь к свежему воздуху. К счастью, Демид был достаточно хмельной, чтобы не разгадать истинный смысл моего маневра. Его ладони легли на мои плечи, избавляя их от лямок платья, а губы впивались в шею сзади. «Жутко хочу тебя». Да уж, я чувствовала его «хочу», жестко упиравшееся в мое бедро. На языке вертелся едкий вопрос, хотел ли он конкретно меня или просто хотел под впечатлением ужина. Но я молчала, изо всех сил пытаясь поверить в то, что мы с ним тут были только вдвоем. Он для меня, а я для него. И в кого же ты такая дура, Жданова, овца недолюбленная, вечно ищешь счастье там, где им и не пахнет, зато вовсю смердит бойкой стриптизершей? Голос разума снова говорил со мной строгим тоном Ангелины Бенедиктовны, не так изящно, как она, но бескомпромиссно. Пока я искала себе оправдание, Макаров уже избавил меня от платья, а себя от джинсов. Я очнулась голой и нагнутой к зеркалу туалетного столика. К счастью, нос окутывала полутьма комнаты, но я все равно смотрела на еле различимые черты лица Демида в отражении. «Почему ты? Почему я?» Он мягко массировал горячими пальцами мою промежность, а по моему телу растекались жар и боль. Глядя на себя в упор, я искала внутренний рубильник, чтобы отключить эмоции, но перед глазами бесконечно всплывала эта пошлая сцена за ужином. «Почему ты молчишь?» Меня словно током ударило. Ковыряясь в себе, я впервые в жизни не заметила начала секса. Демид повернул меня лицом. «Лезь! Что не так?» «А я...» «Ты вообще здесь?» «Да, просто...» «Господи, почему я снова начинаю лепетать перед ним?» «Что там в твоей голове?» Макаров хмуро вглядывался в мое лицо в тусклом свете ночных огней, с трудом дотягивавшихся до нашего номера. «Что-то...» Я попыталась отвернуться, но он крепко сжал мой подбородок. «Или кто-то?» «Или кто-то...» Я, наконец, очнулась и зло скинула с себя его руку. «Стриптизерша, которая от тебя разит за километр!» «Как там было?» — Демид насмешливо вскинул бровь. «У тебя ревность в зубах застряла?» «Как там было?» — вернула ему реплику. «Это не ревность, а негодование». «Да прекрати, а!» Он качнул головой и нагнулся поцеловать меня, но промахнулся, попав в уголок губ. «Делать тебе нечего, сравнивать себя и эту...» «А что, есть большая разница?» Мой вопрос прозвучал не насмешливо, как я планировала, а отчаянно. «Лезь!» — Макаров пьяно блуждал языком по моей шее. «Где ты и где она? Не удивлюсь, если это очередная ковалевская шлюха на лето. А я? Очередная макаровская?» «Еще слово!» — он взбешенно уставился на меня, сжав челюсти. «Я даже не удивилась бы, если бы он замахнулся. Но в целом результат меня, можно сказать, порадовал. Мы оба были под алкоголем, оба несли бред». Или то, о чем не говорили по трезвости. Мужская ладонь кандалом сжала мое запястье. Макаров молча потащил меня за собой в душ, буквально припечатал к кафельной стене, включил воду, плеснул себе на ладони полстакана геля и демонстративно намылился от подбородка до паха. И все это время сверлил меня пьяным разъяренным взглядом. Я боялась сделать лишний вдох или пошевелиться, только нервно покусывала губы в ожидании. «Ваше Величество, довольно?» Смыв с себя остатки пены, он шагнул вплотную ко мне и положил ладонь на шею. «Господи, что мы творим?» Пронеслось в мыслях, когда его губы грубо впились в мой рот, а мокрые пальцы крепко сжали ягодицы. Демид почувствовал, что я не сопротивляюсь, и одним движением повернул меня к себе спиной, коленом раздвинул мои ноги шире, одной рукой прижал к себе за талию, а второй уперся в стену и на судорожном выдохе вошел сзади. «Расслабься», — прошептал на ухо. Теплая вода продолжала литься на нас сверху. Мои волосы промокли и липли к коже спутанными прядями. Я пыталась подчиниться ритму Демида, но тело будто взбунтовалось, отказываясь принимать правила игры, а стоны застревали в горле, вырываясь еле слышным шепотом частого дыхания. Оргазм накрыл меня болезненной волной, и Макаров, уткнувшись лбом в кафель рядом с моим лицом, кончил следом. Мы продолжали стоять без движения еще минут пять в каком-то мучительном безмолвном диалоге, смысл которого я отчаялась понять. Демид выключил воду и протянул мне полотенце. Вытерся сам, дождался, пока я управлюсь с волосами и сотру с лица остатки макияжа. Как мы уснули, я помню смутно. Кажется, просто легли и одновременно отключились. До самого утра я сквозь сон ощущала жар его тела. Пыталась отодвинуться, но Макаров крепко прижимал меня к себе, не давая ни сантиметра свободы. Демид. Несмотря на жутко мутную голову, Утром я, по нашей маленькой традиции, медленно довел Олесю до оргазма. Говорить не хотелось совсем, я просто трогал ее то нежнее, то грубее, давно зная, где и как ей больше нравилось. Накануне я накосячил, факт. Можно было смело перечеркнуть весь вечер, но, видя ее расстроенное лицо, вместо логичных извинений, жутко хотел огрызнуться. Встряхнуть ее, не знаю, наорать. В голове творился полный хаос на букву «П». Меня колошматило изнутри противоречащими друг другу эмоциями, и это был тот самый опасный момент, когда стоило неосторожно ляпнуть что-то, и все окончательно покатится в тартарары. И такой шикарный момент мне, конечно же, представился. «Где позавтракаем?» Олеся тоже избегала вчерашней темы, хотя по ее глазам все было яснее ясного. «Где скажешь? Я вообще не хотела есть. Можем в ресторане, или в баре на пляже, или пройдемся по набережной. Давай на пляже». Я пожал плечами, натянул плавки, шорты и белую футболку. Потом вспомнил о сигаретах и, выйдя на лоджию, с диким кайфом закурил. Никотин мгновенно наполнил мой мозг легкостью. Я приземлился в плетеное кресло и сквозь сизый дым следил за недолгими сборами Олеси. Мы спустились вниз и побрели к морю. Нужно было что-то сказать, но я молчал. Она тоже. Все это выглядело по-детски. Мы подошли к бару, и я чуть не выматерился при виде Ковалева, уже махавшего нам рукой. Олеся мгновенно напряглась, но делать вид, что мы его не заметили, было поздно. «Забей хер на его шутки!» Я в последний момент шепнул ей на ухо перед тем, как махнуть ему в ответ. Перед Иваном стояла только чашка с кофе, и я был уверен, что он все равно свалит через несколько минут. «Вы какие-то помятые!» «Не выспались!» — процедил я, пододвинув стул Олесе. «Да, мы тоже!» — Ковалев зевнул, кивнув куда-то в сторону. Я повернул голову и заметил вчерашнюю блондинку, набиравшую еду на две тарелки. Она была в ярко-желтом бикини, еле-еле прикрывавшем пышные телеса, и в неприлично коротких джинсовых шортах, из-под которых невооруженным глазом был заметен смачный пурпурный след от мужской ладони, понятно чьей. Я даже не удивился правоте своего ночного предположения. «Доброе утро», — мурлыкнула она, подойдя к нам. «Привет», — я ответил нехотя. «Доброе», — Олеся точь-в-точь повторила мою интонацию и тихо спросила у меня, что тебе взять. «Кофе и пару тостов с сыром, спасибо». Через минуту она поставила передо мной тарелку со скромным завтраком и чашку американо и пошла за своей порцией. Не знаю, намеренно ли Олеся так долго бродила по двум рядам утренних блюд или просто никак не могла определиться с выбором. Потом у нее зазвонил телефон, и она вообще отвернулась от еды. За это время блондинка успела съесть свой завтрак, и, будучи снова шлепнутой Ковалевым, игриво взвизгнула, картинно чмокнула его и упорхнула в сторону лежаков. Там разделась догола и улеглась загорать. Я даже не потрудился придержать глаза от красноречивого закатывания. «Ну а чё?» — усмехнулся Иван. «Сочная тёлка трахается, не хуже, чем танцует, дает во все щели, берет недорого». Посчитав сей набор фраз остроумным, он довольно хохотнул и, обжигаясь, отпил свой кофе. «Что еще для счастья надо?» — пробормотал я, без аппетита глянув на тосты. Сделал глоток американо и снова закурил. Эффект никотинового пофигизма нравился мне все больше. Вот именно. Иван как-то по-итальянски вскинул ладонь. С бабами все должно быть просто. Заплатил, поимел, приглянулась, придержал на пару месяцев. Надоело, послал подальше. А не вот это вот бесконечное мозгоебство. Туда хочу, сюда не хочу. Ты на меня забил, где ты шляешься, с кем ты шароебишься. Мне бывшей жены хватило вот так. Он провел большим пальцем по шее. Я молча усмехнулся, глянул на Олесю, но она все еще говорила по телефону. «Ты ведь тоже не был фанатом всех этих муси-пуси? Чего случилось-то? Охмутала?» На этом слове я кашлянул от сдерживаемого смеха. «Да ничего не случилось, и ничего не изменилось». Иван скривился, в удивлении вскинув свои белесые брови, выделявшиеся на красноватой от загара коже. «В смысле? Так ты ей тоже чихлишь?» «Тип того». «Хо, а я-то уж думал, все, пропал чертяка. Красава!» Он тоже закурил и хитро прищурился не в самой приятной ухмылке. Олеся. Договорив с мамой, я прихватила тарелку и нехотя пошла к столу, но с облегчением заметила, что блондинки там уже не было. «Красава!» — раскатисто усмехнулся Иван. «И чё почём?» «Приемлемо», — донёсся голос Демида. Я не сразу поняла, о чём они говорили. О машинах, недвижимости или ещё о чём-то. Подошла к бармену и попросила капучино. «Ну, примерно. 5 в месяц?» «Да». «Нихуахуа!» Я стояла к ним спиной, и какие-то нехорошие ощущения неприятно покалывали затылок. «За такой кэш она должна ого-го!» «Нет, Демид, только не так. Меня устраивает. Потом скинь номерок, как надоест». Я втянула носом воздух, чувствуя, как ноги задеревенели от ужаса, как будто тебе тут не хватает. Пересилив страх, я повернулась в их сторону. «Ну, я же не вечно в Сочи сижу. Как-нибудь приеду в столицу на недельку. Сэкономлю время на поиске отменной проверенной сучки». Ковалёв смотрел на меня и громогласно хохотал под звон разбившейся чашки, выпавшей из моих рук. Где-то на краю сознания раздался невозмутимый голос Макарова. «Да пошёл ты!» А потом он повернулся на звук битой посуды и резко замер, глядя мне в глаза.